холод волчий. Окно все в узорах, заледенело, ничего сквозь него не видно. Я подышал на стекло и стал смотреть в оттаившую дырку, на серое небо, на белый снег и черные деревья. Как помните у Андерсена Кай в сказке «Ледяное сердце»? Колеса стучат, та-та, та-та-та-та, та. Однообразно, ритмично. И я совсем машинально, не думая ни о чем, стал повторять про себя строчки Мандельштама. «Сегодня дурной день, кузнечиков хор спит». Ведь тот же ритм, как и стук колес. Повторяю еще и еще: «Сегодня дурной день». И чувствую, я ведь очень нервный, за мной стоит кто-то. Оборачиваюсь. Высоченный красноармеец через мое плечо смотрит в надышанное мною оттаившее пятно на оконном стекле. И вдруг он, не меняя позы, продолжая смотреть на снежные поля и деревья, громко и раздельно произносит: «Сегодня дурной день». Больше ничего. Потом широко зевнул, повернулся и ушел. Я просто обалдел. Смотрю ему вслед, ведь он одновременно со мной сказал то, что я повторял про себя. И от этого я совсем неожиданно почувствовал полное, абсолютное слияние с поэзией. Такое, как редко, как почти никогда. Только одна минута, но такая полная, глубокая, тяжеловесная и вместе с тем невесомая, будто в ней все прошлое и все будущее, и главное, настоящее сегодняшнего дня, того времени, что сейчас идет. Минута, которую обыкновенно невозможно почувствовать. Остановка времени на одну минуту. Нет, я не умею объяснить. Я всегда смеюсь над Блоком и Белым, что у них многое несказанно. А тут и сам испытал это несказанное, иначе назвать не могу. Слияние с поэзией, будто она во мне и я в ней. Нет, вернее, будто я сам часть поэзии. На одну минуту мне все стало ясно и понятно. Я все понял, все увидел. Нет, я еще совсем не хочу умирать. Я еще совсем не готов к смерти и не изжил всего предназначенного мне. Мне еще многое предстоит. Он смотрит в огонь, продолжая ворошить угли. Он наклоняется к печке, и мне начинает казаться, что он говорит не со мной, а с огнем в печке. Знакомое неприятное ощущение. Гумилев забыл обо мне, и сейчас не я, а огонь, полумрак и тишина его собеседники. Очень неуютное ощущение. Оно как будто вычеркивает меня из жизни. Я как будто перестаю существовать. Я сижу, не двигаясь, на леопарде. Если бы в прихожей висело зеркало, оно, наверное, отразило бы Гумилева перед печкой и у ног его леопардовую шкуру. Больше ничего. Меня бы оно не отражало. От того, что меня тут нет. Не только тут, меня вообще нет. Но это длится миг, короткий миг, и нет его. Гумилев отворачивается от огня, его двоящийся внимательный взгляд останавливается на моем лице, и я сразу снова чувствую себя. Я здесь, вся здесь, со всеми моими мыслями и чувствами, со всем своим настоящим и будущим. Он говорит медленно: «Напишите балладу обо мне и моей жизни. Это, право, прекрасная тема». Но я смеюсь, я протестую, я утверждаю свое присутствие, свою независимость отказом. «Нет, как о вас напишешь балладу? Не могу, нет». Он не понимает. Я вижу, что он обижен моим отказом, моим смехом. «Почему?» — спрашивает он. «Почему вы не можете?» «Потому что вы не герой, а поэт». «А вам не приходило в голову, что я не только поэт, но и герой».